А кому же все-таки становится страшно, тебе или солнцу? Солнцу, само собой. А в океанской пучине раздается гул, и с небес тоже доносятся какие-то звуки. На острове растут орхидеи, которые смотрят на тебя так выразительно, разве только сказать ничего не умеют. Там с высоты 300 футов обрушивается водопад, и прозрачно-зеленые его струи увенчаны кружевной серебристой пеной. В скалах роются миллионы диких пчел, и с пальм, глухо ударяясь оземь, падают крупные кокосовые орехи. И ты приказываешь служанке с кожей цвета слоновой кости подвесить меж дерев длинный желтый гамак, украшенный, словно спелый маис, пышными кистями, и ложишься в него, и слушаешь, как жужжат пчелы и шумит водопад, и засыпаешь под этот шум. А работать там можно? Само собой. Всегда нужно хоть что-то делать. Натягиваешь холст межпальмовых стволов, а критику пускай попугаи наводят. Если же они затеют драку, ты бросишь в них спелым плодом манго, и он лопнет при падении, брызжа пенистым соком. Таких уголков многие сотни. Поедем, и ты увидишь сама. Нет, такой остров мне не нравится. Похоже, что это царство лени. Расскажи про другие места. Ну, тогда, как тебе покажется, красный город, огромный и мертвый, с домами из красного кирпича, где средь камней зеленеют ростки алоэ, а вокруг желтая, как мед, песчаная пустыня. Там, Мэйзи, 40 усопших царей покоятся в богатых гробницах, одна великолепнее другой. Глядишь на дворцы, улицы, базары, водоемы, и тебе кажется, будто здесь и поныне живут люди. А потом вдруг видишь, как серая белочка в полном одиночестве потирает нос лапкой посреди рыночной площади, и павлин, словно изукрашенный драгоценными каменями, с важностью шествует через резные двери и распускает хвост у ажурного мраморного щита. А вот и обезьянка, маленькая, бурая обезьянка, бежит через главную площадь напиться из водоема глубиной в 40 футов. Она спускается к воде, цепляясь за лианы, а другая обезьянка держит ее за хвост, чтоб она не упала. И это не выдумка? Я был там и видел все своими глазами. Потом вечереет. Оттенки света мало-помалу меняются. И вот ты словно оказываешься внутри огромного опала. А перед самым закатом солнца, как по часам, в городские ворота врывается ощетинившийся дикий кабан, обнажив клыки и роняя из пасти пену, а за ним весь его многочисленный выводок. Тут ты проворно карабкаешься на плечи безглазого черного каменного истукана и глядишь с высоты, как кабан выбирает себе подходящий дворец для ночлега и вступает туда, помахивая хвостом. Но вот пробуждается прохладный ночной ветерок, пересыпает пески, и становится слышно, как пустыня окрест поет тебе колыбельную. Закрываю глазки я, и темнота будет окутывать все, пока не взойдет луна. Мэйзи, любовь моя, поедем со мной, я покажу тебе весь мир. Он, право, прекрасен и, право, чудовищен, но ничего чудовищного ты не заметишь. И глубоко безразличен к нашим картинам, которым мы оба посвятили жизнь, безразличен решительно ко всему. В нем всякий занят только своими заботами, да предается любви. Поедем со мной, и я научу тебя готовить винный напиток с пряностями и подвешивать гамак, и, поверь, я научу тебя тысячи всяких дел, и ты сама узнаешь, какие бывают краски, и мы вместе изведаем, что такое любовь, и тогда, быть может, нам будет дано создать что-нибудь достойное. Поедем же. Но ради чего? — спросила Мэйзи. Да разве можешь ты сделать что бы то ни было, если ты не видела ровно ничего или, по крайней мере, всего того, что без труда могла бы увидеть? И ведь я люблю тебя, моя дорогая. Поедем со мной. Здесь тебе делать нечего. Здесь ты всем чужая, и в жилах твоих есть примесь цыганской крови. Это по лицу видно. А я? Самый запах соленых морских просторов меня волнует. Давай поплаваем в открытом море и будем счастливы. Говоря это, он вскочил на ноги и, стоя в тени, которую отбрасывала пушка, смотрел на девушку. Короткий зимний вечер уже угас, и зимняя луна незаметно для них взошла над тихим морем. Серебристая песчаная кромка отмечала ту границу, которую достигал прилив, покрывая отмели невысокими илистыми дюнами. Ветерок замер. Наступила мертвая тишина. Только где-то вдали слышно было, как пасущийся осел хрустел мерзлой травой. В воздухе, пронизанном светом луны, разнеслись приглушенные звуки, частые, как барабанная дробь. «Что это?» — встрепенувшись, спросила Мэйзи. «Будто чье-то сердце бьется. Но где?» Дик до того рассердился, когда его мольбы были так грубо прерваны, что не сразу мог спокойно ответить и долго прислушивался к звукам, которые потревожили тишину. Мэйзи, по-прежнему сидя под пушечным жерлом, смотрел на него с испугом. Ей так хотелось, чтобы он вел себя благоразумно и перестал будоражить ее своими заморскими фантазиями, такими понятными и вместе с тем непонятными ей. Но когда он начал прислушиваться, она поразилась неожиданной перемене в его лице. «Это пароход», — сказал Дик, — «пароход с двумя винтами».